кони бежали легкой рысью по обсаженной тополями дороге. Диман настоял таки на том, чтобы герцога сопровождал эскорт из дюжины ланцев. Кавалькаде самовольно присоединился и Зенек на Романовой перле, которая, похоже, воспринимала парня как неизбежное зло. Свита вежливо отставала на полсотни шагов, и Роман с Рене могли говорить, не стесняясь. Перебрав по нескольку раз события минувшей ночи и сведения, собранные бардом, пока герцог заботами Жана Флорентина отсыпался, собеседники пришли к обнадеживающему выводу, что дело плохо. Гадать, не имея нужных сведений, смысла не имело, и Арой спросил, как эльф стал либером. Роман принялся рассказывать, мимоходом девясь собственной откровенности. Примера бы лопнул от злости, но тайна, тщательно оберегаемая сотни лет, была поведана человеку, которого бард знал восьмой день. Рассказывал Роман с удовольствием. Рене был именно тем служителем, на которого хочется вывалить опротивившие секреты. Секретов же у разведчика было немерено. Судьба Романа, вернее Нео Рами Эрля, была предрешена, когда у темноволосой и звездноглазой Нанни Эли в водяной линии родилась столь редкая у эльфов двойня – девочка и мальчик. Эанки Аутандиэль выдалась мать, а сын походил на отца. Астена – кленовую ветвь младшего брата, местоблюстителя лебединого престола Эмзара – снежное крыло. За несколько лет до рождения Эанки и Рами Эрля лебеди пустили на свой остров магов приступивших. Не все в убежище были этим довольны, но дом Розы, которому принадлежал Астен, сумел настоять на своем. Маги прижились. Они были ненавязчивы, честно исполняли свою часть договора и занимались какими-то тайными делами, о которых знал лишь Эмзар. По ряду причин никто из пришельцев, кроме уже знакомого Рене Уанна, не рисковал покидать убежище. Отгородившиеся много веков назад от мира непроходимыми топями эльфы также не стремились в большой мир. Но Уан убедил местоблюстителя и его брата в необходимости следить за жизнью благодатных земель и даже, если потребуется, влиять на нее. Эльфы вспомнили времена, когда две расы жили бок о бок. Тогда вторые сыновья знатнейших эльфийских семей отдавались на воспитание в дома людских владык, а затем служили посредниками между светорожденными и смертными. Мысль была хороша, но в клане лебедя дети рождались редко, и рисковать единственным чадом ради неясной цели не желал никто. Да и люди давно считали эльфов кто эретической выдумкой, кто сказкой. Прерывать добровольное затворничество было опасно, и все же эта мысль нашла своих приверженцев. Самым ярым сторонником единения старой был отец Романа, и именно его жене судьба послала двойню. У Астена был выбор – отдать сына в чужие руки или признать свою неправоту. Кленовая ветвь пошел до конца. Деревенская лекарка, собиравшая травы на краю великого болота, нашла брошенного младенца и усыновила его. Найденыш рос писаным красавцем, ладился всякой живностью, а в лекарском деле стал разбираться лучшей приемной матери. В 15 лет Роман увязался с сельчанами на ярмарку в ближайшее городишко и был потрясен песнями старика-барда. Певец обратил внимание на золотоволосого паренька, не отходившего от него целый день, и в шутку попросил повторить одну из песен. Роман повторил. В болотную деревню он больше не вернулся. Сивый Ан взял паренька с собой. Несколько лет они странствовали вместе, потом учитель умер, и ученик остался один. Роман болтался по градам и весям Арции, снискал себе славу непревзойденного певца и забияки. Несколько раз собирался жениться, но всякий раз что-то мешало. Когда ему сравнялось 40, он начал подумывать о том, чтобы прекратить бродяжничать и встретить старость, как положено добрым людям. Каждый новый поход бард искренне считал последним, а в каждом городе пытался подыскать себе жену. Но почему-то откладывал женитьбу еще на месяц, на год и снова на год. В один прекрасный день Роман понял, что старость, которую он собирался встретить во всеоружии, запаздывает. Дело было так. Бард забрел в какой-то город на берегу Серого моря, где к нему с дурацкими расспросами о каком-то отце бросился толстый румяный дядька. Сперва Роман ничего не мог понять, потом сообразил, с кем его столкнула капризница судьба. Лет 30 назад он знал толстяка, они даже дружили. Потом жизнь развела приятелей в разные стороны. И вот теперь постаревший Иак принимает его за сына тогдашнего Романа. Бард как-то выкрутился, и приятель давних лет удалился в уверенности, что видит перед собой плод мимолетного увлечения своего взбаломошного дружка. Встреча эта заставила Романа как следует рассмотреть себя в ближайшем зеркале и осознать, что в 50 с небольшим он кажется 25-летним. Это смахивало на чудо, а чудеса в Арции не жаловали. У Барда было два выхода – странствовать по белу свету, время от времени меняя имя, или же вернуться на родину и пытаться разобраться, что же он на самом деле такое. Роман выбрал второй путь, но загадка разрешилась куда быстрее, чем он добрался до болотного края. На дороге в Фейвэю его остановил один человек. Досказать свою историю эльф не успел. Из-за тополей выскочил всадник в темно-зеленой одежде монашествующего клирика. Святой отец нещадно гнал рыжую лошадку, хотя бедняжка была вся в мыле. Поравнявшись с сороем, монах остановил несчастное животное и уставился на герцога. Выражение отчаяния на его лице сменилось облегчением. Орой дал бедняге отдышаться и мягко, но требовательно спросил. «Святой отец, вам, я вижу, нужна помощь. Что-то случилось?» «Умирает». «Кто?» «Его высокопреосвященство». Рене резко выслал своего цевца. Вороной, сделав огромный скачок вперед, пошел галопом. Роман пустил топа за следом, следя, чтобы кони шли ноздря в ноздрю.